Глава 7. Когда Элис ушел, я оставался на месте еще какое-то время, решая про себя, предоставить полицейским самим делать свою работу или нет. Вместо того, чтобы просто уехать, я снова вошел в дом и поднялся на 3-й этаж. Дверь в квартиру номер 5 была свежевыкрашенной в приветливый желтый цвет. Крошечные капельки краски засохли на дверном номере. Я постучал, и дверь на цепочке немного приоткрылась. В щели появилась маленькая, обрамленная кудрями темнокожая личика, широко расставленными глазами, в которых блестел неподдельный интерес. «Отойди от двери, детка!» — послышался голос из глубины квартиры, а затем щель закрыла более высокая темная фигура. Но в лицах наблюдалось явное сходство. «Миссис Мимс?» — спросил я. «Мисс Миме», — поправила женщина. «Не прошло и 20 минут, как я закончила говорить с офицером полиции». «Я не из полиции, мэм». Я показал ей свое удостоверение. Она внимательно, не дотрагиваясь, изучила его. Дочка встала на цыпочки и сделала то же самое, а затем взглянула на мое лицо. «Я помню вас», — сказала женщина. «Вы звонили в мою дверь пару дней назад». «Вы правы. Я знал Риту. Могу я войти к вам? Это ненадолго». Она кивнула и закрыла дверь. Я услышал звук снимаемой цепочки, затем дверь открылась снова. Комната сразу показалась мне светлой, видимо, из-за высоких потолков. Кушетка, накрытая голубым в желтую крапинку покрывалом, стояла на голом паркетном полу. Две высокие книжные полки, полные разных бумаг, находились поодаль от старого мраморного камина. На подставке рядом с окном я заметил портативную стереосистему, видеомагнитофон и телевизор. Комната пахла цветами. Справа открывался вид на небольшой коридор, ведущий в спальню и ванную, а слева был вход в маленькую опрятную кухню. Стены, покрашенные в светло-желтый цвет, усиливали впечатление, что комната просто купается в солнечном свете. «У вас отличная квартира. Вы все это сами сделали?» Хозяйка кивнула, явно довольная похвалой. «Я помогала ей», — проговорила девочка. Ей было, похоже, лет 8 или 9, и в ней уже отмечались задатки той красоты, которая отличала ее мать. «Вам следует попробовать наняться куда-нибудь на соответствующую работу», — сказал я. «Я знаю многих людей, которые не пожалеют хороших денег за такое мастерство, в их числе и я». Девочка смущенно заулыбалась, а мать слегка приобняла ее за плечи. «Теперь ступай, детка, иди поиграй, пока я тут поговорю с мистером Паркером». Дочь не прикословила, лишь раз нетерпеливо обернулась, когда выходила в коридор. Я улыбнулся ей, и девочка ответила легкой улыбкой. «Какая красивая девочка!» — высказал я свое восхищение. «Это она унаследовала от своего отца», — откликнулась женщина с некоторой долей сарказма. «Я так не думаю. А он здесь?» «Нет. Он был абсолютно ничего не стоящим неудачником, так что я его выгнала. Последнее, что я о нем слышала, он сейчас подрывает экономику Нью-Джерси». «Что ж, это лучшее место для него. Хотите кофе? Или, может быть, чаю?» «Кофе, если можно». На самом деле я вовсе не хотел кофе, но подумал, что это может немного разрядить обстановку. Мисс Мими показалась мне грубоватой и упрямой женщиной. И если уж она решила не помогать в расследовании, то так оно и будет. Несколько минут спустя женщина вышла из кухни с двумя большими чашками кофе, которые аккуратно поставила на небольшой сосновый столик. Затем она вернулась в кухню, чтобы взять сахар и сливки. После чего мы сели пить кофе. И тут я впервые заметил, что ее рука с чашкой немного дрожит. Она уловила мой взгляд и попыталась поддержать чашку и другой рукой. «Все это так просто не проходит», — сказал я мягко. «Когда случается подобное, оно действует, как камень, брошенный в пруд. Все сразу взбаламучивается, переворачивается с ног на голову». Она кивнула. «Рут спрашивала меня об этом. Я не сказала ей, что они умерли. И все не могу решить, как же ей сказать». «Вы хорошо знали Риту?» «Ее лично мало, гораздо больше мне известно о ней. Я слыхала о дурном характере ее мужа, о том, что он чуть не убил их, устроив пожар». Женщина сделала паузу. «Вы считаете, что это он сделал?» «Не знаю. Слышал только, что Билли здесь недавно околачивался». «Я видела его один или два раза. сказала Рите об этом. Но она просто вызвала полицию, когда он в последний раз явился сюда пьяным. В остальное время она старалась не обращать внимания на его странности. Полагаю, Рита жалела его. «Вы были у себя прошлой ночью?» Она кивнула и после небольшой заминки сказала. «Я рано легла спать. Женские проблемы, знаете ли. Проглотила две таблетки Тайленола, выпила немного виски и не проснулась до утра. Утром спустилась вниз и увидела, что дверь в Ритину квартиру открыта. Вошла. Вот тогда-то я их и нашла. Не могу не думать о том, что было бы, если бы я тогда не глотала этих таблеток, не пила бы виски». Она глубоко вздохнула, сдерживая подступающие слезы. Я ненадолго отвернулся, давая ей возможность взять себя в руки. «Кто-нибудь еще, кроме Билли, создавал ей проблемы?» Задал я новый вопрос. Возникла большая пауза. «Мисс Мими», — начал я, немного выждав время. «Люси», — назвала она свое имя. «Люси», — продолжил я. «Вы не можете навредить ей своими словами теперь. Но если вы знаете хоть что-нибудь, могущее помочь нам отыскать убийцу, тогда, пожалуйста, скажите это мне». Люси залпом допила свой кофе. «У нее всегда было мало денег. Приходила к ней женщина, которая отчасти ей помогала, но, похоже, недостаточно. Я как-то предлагала ей деньги, но она не взяла их. Сказала тогда, что нашла способ немного подзаработать на стороне». «Она говорила как?» «Нет, но я присматривала за Донни, когда она уходила на новую работу, трижды. В третий раз она вернулась вся в слезах. Выглядела очень напуганной, но не захотела рассказать мне, в чем дело. Просто заявила, что больше ей не понадобится просить меня посидеть с Донни, что эта работа ей не подошла». «Вы говорили об этом полиции?» Она покачала головой. «Не знаю, почему так, но я не стала им ничего рассказывать. Наверное, потому что она была хорошим человеком, понимаете? Думаю, ей пришлось делать это, чтобы как-то свести концы с концами. А если бы я рассказала полиции, неизвестно, чем бы все кончилось». «Вы знаете, на кого она работала?» Люси встала и вышла в коридор. Я мог слышать ее гулкие шаги по голому полу. Когда она снова появилась, в руках у нее был клочок бумаги. «Она сказала мне так. Если случится какая-то беда с Донни или с Билли, или если она не придет вовремя домой, мне следует позвонить по указанному номеру и поговорить вот с этим человеком». На протянутом Люси мне кусочке бумаги аккуратным Ритиным почерком был записан телефонный номер и стояло имя Лестера Бикса. «Когда Рита вернулась домой расстроенной, Люси?» 5 дней тому назад». Это означало, что Рита специально вызвала меня из Портленда, попросив о помощи уже на следующий день. Я в задумчивости продолжал держать кусочек бумаги в руке. «Могу я его взять?» Люси кивнула. Я положил кусок бумаги в свой бумажник. «Вы знаете, кто это такой?» — поинтересовалась она. «Управляющий службой эскортов в Южном Портленде», — отвечал я. Впервые за все время разговора Люси не смогла сдержать слез. Капля упала с ее ресниц, а потом медленно покатилась по щеке. Из коридора в комнату вбежала ее дочь и приблизилась к нам, чтобы крепче обнять свою мать. Девочка взглянула на меня, но в ее глазах не было обвинения. Она чувствовала, что бы ни случилось, это не моя вина. Не во мне причина слез ее матери. Я достал из бумажника свою визитку и протянул ее Люси. «Позвоните мне, если вспомните что-то еще. Или вам просто захочется поговорить. Или вдруг понадобится моя помощь?» «Мне не понадобится помощь, мистер Паркер». В голосе Люси я расслышал особую интонацию тех, кто долго жил в Нью-Джерси. «Думаю, да. Я уже открывал входную дверь. И знаете что? Большинство людей называют меня просто Бёрд». Она пересекла комнату, чтобы проводить меня и закрыть за мной дверь. Дочь неотступно следовала за ней, все так же крепко обнимая ее. «Вы ведь найдете того, кто это сделал, правда?» — спросила Люси. Проплывавшие мимо облака ненадолго закрыли зимнее солнце, отбросив легкие тени на стену. В какое-то мгновение мне почудилось, что одна тень очень похожа на силуэт молодой женщины. Я вздрогнул. Это длилось всего несколько секунд, а затем облака рассеялись, и снова выглянуло солнце. Да, мы найдем его. Лестер Бикс занимал офис на Бродвее. Я нажал кнопку домофона. Не прошло и 30 секунд, как мне ответил приветливый женский голос. «Я пришел, чтобы повидаться с мистером Биксом», — отрекомендовался я невидимой собеседнице. «По какому делу вы пришли к мистеру Биксу?» — последовал ответ. «По делу Риты Феррис. Меня зовут Чарли Паркер. Я частный детектив». Наступила тишина. Ничего не происходило. Я уже собрался позвонить снова, как вдруг дверь открылась. Одолев два лестничных пролета, я добрался до открытой двери. На полу в офисе лежал зеленый ковер. Имелись также стол с телефоном и два деревянных стула без подлокотников. В углу были свалены пачка журналов и две коробки с видеокассетами. Напротив входа, рядом с двумя окнами, выходившими на Бродвей, стеной высились упаковки с электроприборами. Микроволновыми печами, фенами, тостерами, стереосистемами, даже с компьютерами. И все изготовленные какой-то неизвестной мне компанией. На каждой коробке красовалась надпись по-русски «Доверяйте Лестеру Биксу куплю-продажу русских компьютеров». За столом с телефоном в кожаном кресле сидел Лестер Бикс собственной персоной. А справа от него на одном из стульев расположился бородатый мужчина с огромными бицепсами. Его мощные ягодицы не помещались на стуле и свешивались по обе стороны сиденья, словно шары, наполненные водой. Лестер Бикс, наоборот, выглядел тощим и чем-то неуловимо походил на стандартного жениха. Ему на вид было около 40. Имидж ему создавали дешевый костюм на трех пуговицах, белая сорочка, тонкий розовый галстук и аккуратно подстриженные волосы. Вверху чуть покороче, внизу чуть подлиннее. Лицо его отличалось смуглостью, а глаза он слегка прищуривал, словно его застали врасплох еще не проснувшимся. В правой руке Лестер Бикс держал ручку, которую небрежно бросил на стол, когда я приблизился. Этот жест обнажил красивый золотой браслет на его запястье. Бикс, как мне было известно, слыл не самым плохим специалистом в своей профессии. Начинал он с того, что перепродавал электронику. Быстро преуспел в купле-продаже краденого товара. Затем занялся еще некоторыми другими делами. Службой эскортов он руководил со сравнительно недавних пор. Только 7 или 8 месяцев. Я слышал, что он просто принимал звонки, связывался с девочками и обеспечивал машину, которая доставляла ту или иную девочку по указанному адресу к заказчику. Иногда его сопровождал в поездках накачанный мужчина внушительного вида, чтобы убедиться, что все идет по плану, и за это получал свои законные 50%. «А, частный сыщик! Добро пожаловать! Садитесь!» — произнес он, указав мне на свободный деревянный стул. Я присел. Спинка стула сразу несколько накренилась, так что я постарался немного ослабить давление. «Ваш бизнес, как я вижу, процветает». Бикс пожал плечами. «Да, вроде бы все идет неплохо, но это не основная моя работа». «А что же является вашей основной работой?» «Я покупаю и продаю вещи. Например, людей. Я просто обеспечиваю их работой. Никто никого не заставляет что-либо делать насильно. И никто, кроме Джимми, не работает непосредственно на меня. Они работают сами на себя. Я им просто в этом содействую». «Расскажите-ка мне о том, как вы посодействовали Рите Феррис». Бикс ответил не сразу. Развернулся в своем кресле и довольно долго смотрел в окно. «Я слышал об этом. Мне очень жаль. Она была хорошей женщиной». «Вот именно что была. Я пытаюсь выяснить, связана ли как-то ее смерть с тем, что она делала для вас». «Почему это имеет для вас значение?» «Просто мне важно это знать. Вероятно, вам тоже». Бикс обменялся взглядами с Джимми, который молча пожал плечами. «Как вы меня нашли?» — спросил Лестер Бикс. «Я просто шел по следу дешевого порно». Бикс улыбнулся. «Некоторым мужчинам необходимо что-нибудь этакое, чтобы расслабиться». «Вы как предпочитаете? Мне рассказать все? Или копам?» Продолжал нажимать я на Бикса. «Уверен, они будут рады обсудить с вами вопросы вашего содействия». «Что вы хотите знать?» Расскажите мне о вечере прошлого понедельника». Он снова обменялся взглядами с Джимми и лишь затем начал говорить. «Немного странный вызов, вот и все. Позвонил парень с Хай-стрит и заказал девочку. Я поинтересовался у него, есть ли какие-либо особые пожелания. И он ответил, что ему нужна блондинка небольшого роста, с маленькой грудью и аккуратной задницей. Вот, собственно, и все, что ему бы хотелось. Но, судя по описанию, ему подходила Рита. Я позвонил ей и предложил немного подзаработать, и она согласилась. Это был только третий ее вызов, но обычно у нее все неплохо получалось. Джим заехал за Ритой и привез ее в гостиницу. Он остался ждать в холле, а она прошла в номер». «В какой номер?» «927». Через 10 минут Рита спустилась вниз и потребовала, чтобы Джим немедленно отвез ее домой. Тот пытался ее успокоить, предлагал разобраться в том, что же произошло. Она заявила, что, войдя в номер, обнаружила там пожилого мужчину, который был как-то странно одет. Бикс посмотрел на Джима, чтобы тот подтвердил его слова. «Старомодную одежду», — пояснил охранник. «Ну да, он был одет старомодно, в костюм 30-40-летней давности. Еще она сказала, что все в комнате показалось ей очень странным. Там не было ни одежды, ни вещей, ни сумок, только старый мужчина в своем старом костюме. И она испугалась. Рита не могла объяснить, почему испытала страх, но этот тип определенно напугал ее и очень сильно». «По ее словам, он плохо пах», — добавил Джим. «Не так, конечно, как пахнут испорченные яйца или тухлая рыба, но словно что-то гнилое находилось внутри него самого. Так плохо, как может пахнуть, скажем, дьявол». Он сам смутился от приведенного сравнения и принялся сделанным вниманием изучать свои пальцы. «Когда мужчина положил свою руку ей на плечо», — продолжал Лестер, — «ей тут же захотелось убежать. Она оттолкнула клиента, и он упал спиной на кровать. Рита тут же попробовала открыть дверь номера, однако та оказалась запертой. Когда ей все-таки удалось открыть дверь, он снова набросился на нее, потянул за платье, пытаясь раздеть и поцеловать ее. Рита сначала стала кричать, а потом ударила мужчину по голове. Прежде чем клиент пришел в себя, она уже выбежала в коридор. Тем не менее, она слышала, что он бежит следом. Повернув за угол, Рита увидела группу людей, садившихся в лифт, и успела тоже туда заскочить, придержав дверь ногой. При этом она все время чувствовала специфический неприятный запах клиента и догадывалась, что он где-то близко. Ей просто повезло. В этой гостинице имеется только один лифт, и у преследователя не было возможности догнать Риту. Джим все еще продолжал смотреть на свои руки. Кисти рук были большими, и на них осталось много шрамов. Может быть, он задавался вопросом, могла ли Рита Феррис остаться в живых, если бы он, Джим, тогда как следует приложил бы тому парню. «Я попросил ее подождать меня в холле, рядом со столом регистратора», — вновь вступил в разговор Джим. «А сам в это время поднялся в комнату, но та оказалась открытой и пустой. Как Рита и говорила, в комнате не было ни вещей, ни одежды, ничего. Я спустился вниз и спросил у работников отеля, не видели ли они моего друга из номера 927. Они ответили, что в этом номере никто не проживает. Он свободен. По-видимому, старик попал туда, прикинувшись носильщиком. Я привел Риту в бар, заказал для нее бренди и подождал, пока она немного успокоится. После чего я отвез ее домой. Вот и все. Вы сообщили о случившемся в полицию?» Бикс покачал головой. «Как я мог? У вас же есть телефон». «У меня есть свой бизнес», — отвечал он. «Он ведь мог попытаться снова. Может, и попытался. Возможно, именно поэтому Рита Феррис и была найдена мертвой». Биг снова отрицательно покачал головой. «Нет, такие вещи случаются. Этот урод, наверное, просто отправился домой, и конец истории». Джим так и не поднимал глаз. Скорее всего, чувствовал себя виноватым. «Она описала вам клиента?» «Все так, как мы вам рассказали. Старый, высокий, седой, отвратительно пахнущий и только». Я поднялся со стула. «Спасибо, вы мне очень помогли». «Всегда рады», — приветливо откликнулся Бикс. захотите повеселиться, обязательно позвоните нам». «Непременно». Едва я вышел на улицу, ко мне тут же подъехала машина Элиса Ховарда. Он явно пребывал не в лучшем настроении. «Что ты здесь делаешь?» «Полагаю, то же, что и ты». «Ты что, работаешь анонимно? Ответь на мой вопрос, наконец. Откуда ты узнал, что она подрабатывала проституткой?» «Вероятно, теми же методами, какими добываешь информацию ты. И вообще это не имеет значения. Но ты ведь не собирался рассказывать нам об этом». «Почему же?» «Рассказал бы. Просто не хотел зря очернять ее в присутствии прессы. И потом мне нужно было самому во всем разобраться». «Не знал, что ты такой сентиментальный», — произнес Элис без малейших признаков улыбки. «У меня еще много скрытых черт в характере». Я повернулся, чтобы отправиться к своей машине. «До скорой встречи, Элис».